Простаков подошел к Валетову, которого положили спать, естественно, в одежде, и, приподняв его, поставил спящего перед майором. Взял его одной рукой за голову, а другой за воротник, и, как кукловод, приподнял голову и вновь опустил ее. Колганчик Валетова безжизненно мотался на согнувшейся вниз шее. «Что с ним такое?» Майор подошел ближе. Хорошо, что рядом с ним не стояла медсестра. Она бы объяснила, что с ним такое. «Устает очень». «Так люди спать и не могут», — не поверил начальник штаба. Взял и сам пальцем приподнял упершийся в грудь подбородок Валетова. «Случилось чудо! Зрачки под закрытыми веками забегали». И тут Фрол открыл глаза. «Чего?» — бормотнул он, угоняя комок кадыка вниз. «Надо». «Чего мне от тебя надо?» — переспросил злобно холодец. «Ничего, иди спать». Терминатор, разбуженный воплями начальника штаба, завозился в углу. Загородка затрещала. «Только свиньям не спится». Попытался пошутить Простаков, неловко гыкнул и показал рукой на хряка. — Может, ему того этого бабу надо? — Молчать! — холодец неистовствовал. — А ну, Фриев и Сизов, на выход! Потом посмотрел на Простакова и Резинкина. — И вы двое тоже! Построив солдат в одну шеренгу, начальник штаба пригласил для опознания медсестру. Она выбежала из машины и быстрыми шагами подошла к построившимся. Она смотрела на Простакова, потом на Резинкина. «Эти двое!» Она тут же живо затараторила, но Простаков состроил страшную рожу, и медсестра, которой этот сибиряк был небезразличен, как оказалось, осеклась и не стала продолжать. Эти двое — это не те. И Простаков с Резинкиным, повинуясь взмаху девичьей руки, тут же отошли в сторону. Теперь она стояла перед Ануфриевым и долго разглядывала его. — Чего? — не вытерпел холодец. — Не узнаете, что ли? По дороге, когда Простаков переносил на своем плече наркотов, Резинкин, освещая дорогу впереди фонарем, все время говорил о том, что медсестра действительно может опознать по фотографии и Сизова, и Ануфриева. Потом они приедут к ним на стройку и заберут обоих на губу. Впаяют лет по пять, а им дадут по годику за то, что не доложили о самоволке. «А чего это мы должны докладывать?» — не соглашался Простаков, глотая ртом воздух. «Мы у них в подчинении, а не они у нас. Сами ушли, нас, можно сказать, бросили. Пусть теперь сами и расхлебывают». «Да нет, ну-ка положи его», — распорядился Резинкин, когда они миновали открытое место и вновь скрылись за деревцами. Простаков рад был отдохнуть и тут же отпустил на землю недвигающееся тело Ануфриева, издающего время от времени стоноподобные звуки. Размахнувшись со всей дури, Резинкин заехал с левой прямо под глаз дембелю. — Ты чего делаешь-то? — не понял Простаков. — Чего, он тебя так достал, что ли? Пользуешься случаем? «Молчи!» — огрызнулся Резинкин. «Лупи давай, только башку ему не разнеси, здоровый! Пусть у него рожа распухнет!» Простаков заулыбался, поняв, в чем состоит идея напарника. Тем более, что настучать дембелю по роже, пусть даже и находящемуся в наркотическом дурмане, да милое дело! «Неудивительно!» что сейчас толстопопая Лиза стояла, светила в лицо фонарем Ануфриеву, и не могла разобрать, он это или не он. Простаков с Резинкиным постарались на славу и отделали обоих так, что теперь их рожи будут еще долго в два раза шире против обычного. «Господи!» — бормотала она. «Что же это у них лица-то такие побитые?» «Одрались они!» — небрежно бросил Алексей. «Мутузили друг друга сегодня вечером». «Кто? Кого?» — начал мычать Ануфриев. «Заткнись!» — почти взвизгнул Холодец. «Так это те или не те?» Медсестра перешла к Сизову. «Нет, товарищ майор, извините, я не могу быть полностью уверенной. Те были какие-то другие». Тут из-за недостроенного хлева вышел находящийся еще в дурмане Валетов. «Спаситель!» — воскликнула Елизавета и подбежала к Фролу. Солдатик был не в состоянии чему-либо удивляться. Она прижала его голову к своей пышной груди. «Хорошо!» — бормотал счастливчик, чья голова оказалась как на перине. «Может, мы с вами как-нибудь потом встретимся? Я вот только от укола отойду». Она тут же перестала выражать свою благодарность спасителю и отпрянула от него. «Какой ты!» — повторила она, развернулась и быстрыми шагами направилась к УАЗику. Холодец выдохнул. «Ну, ладно. А чё? Где сено-то?» «Какое сено?» — Алексей забрал из рук майора посудину. «Ну, вы на носилках сено носили». «А, сено!» — обрадовался Резинкин. «А сено уже, товарищ майор, все наш Боров покушал. Ему уже сразу стало лучше. Он и навалил целую кучу, прокакался, так сказать. Не хотите взглянуть?»